Глава 22. Я готов компенсировать вам ваши финансовые потери. Сурово произнес граф Рощин, неожиданно вошедший в зал. Быстро с переодеванием дед управился. Впрочем, особо он и не заморачивался. Сменил лишь смешные чунина до блеска начищенные сапоги, ну и вместо халата нацепил несколько тесноватой для раздобревшей с годами фигуры зеленый офицерский китель с погонами армейского полковника. Дед наверняка давно пребывал в статусе отставника, но голос его по-прежнему был тверд. Однако, как наказывать своих людей, решу сам. Опаньки. Я даже перевязывать руку Митиана прекратил. Лопухнулся тут я, похоже, знатно. Забыл, что в этом мире дворянин наверняка бог и царь в своем поместье. Сам вершит суд, сам поощряет или наказывает, и любое вмешательство извне ему не по нраву. А я тут со своим уставом да в его монастырь. Вот дед услышал наши разговоры и обиделся. «Простите, сударь, не хотел вас оскорбить», — поспешил я извиниться перед бывшим полковником. «Да и наказывать ваших людей особо не за что. Мы уже с Антуаном порешали все. Они ведь вас защищали. Наверняка ваш же приказ выполняя. Это мы с ребятами без предупреждения в гости нагрянули. А ругался я больше от нервов. Очень уж тяжелые деньки выдались. Сплошные неприятности. А тут и дорога к вам еще та. Сплошные ухабы да колдобины. Ну и опять-таки, не сильно рассудительности прибавляет, когда в тебя стреляют ни за что, ни про что». «Что ж», — смягчился дед, — «и я на вас боли зла не держу. И тоже извинения приношу за то, что людишки мои стрелять вас, не разобравшись, принялись. Такая уж обстановка сложилась, пренеприятнейшая. Вот. Позвольте представить вам моего зятя, барона Златоустова Евсея Агаповича». «Подержи-ка пока тут», — попросил я орка, всучив недонамотанный на руку рулончик бинта и показав, где ему необходимо прижать повязку, а сам поднялся навстречу появившемуся вслед за стариком щуплому мужчине лет 40 с лишним на вид. «Статский советник Штольц Владислав Сергеевич прибыл специально по вашу душу». «Вот как?» Барон и так вид имел слегка растерянный, а теперь еще и удивился, будто граф его о цели моего визита и не предупредил вовсе. В отличие от тестя, облачен он был в цивильный костюм, да и вообще производил впечатление человека очень далекого от армии и всего, что с ней связано. Такому дротовик дай, так он его или сломает, или ногу себе прострелит тут же. Вид барон имел весьма невзрачный, и какой-то поблеклый, что ли. Худое, бледноватое лицо с глубоко и близко посаженными серыми глазами. Под некрупным прямым носом словно еле прижились какие-то ехидные тонкие усики с закрученными и загнутыми кверху кончиками. Светло-русые волосы до плеч, а вот на лбу наметилась проплешина, в довольно скором будущем обещавшая превратиться в самую натуральную лысину. Тонкие кисти рук нервно теребили полы короткого пиджака песочного цвета, а настороженно опасливый взгляд то и дело норовил вильнуть в сторону, перескочив на орка, радостно скалившегося и, похоже, очень довольного произведенным на барона эффектом. «Вы не волнуйтесь так», — решил успокоить я, явно кем-то сильно напуганного бедолагу. «Я с товарищами как раз и приехал разобраться в том, что тут происходит, и помочь вам». «Чтобы ему помочь», — граф Рощин не позволил мне развить мысль, — «требуется не меньше роты егерей, а то и двух». «Да где же их взять? Я отписал графу Ашинскому уж с неделю как, да в ответ ни слуху, ни духу». «Смею заметить», — решил поучаствовать в разговоре ротмистр, «что этому, несомненно, имеются веские резоны. В герцогстве несколько очагов смуты, и в таких обстоятельствах лорд-канцлер не имеет возможности послать к вам людей». «Или не хочет», — сердито буркнул себе под нос граф. Доводы Пехова его, похоже, не убедили. «Это вас в жандармерии раз-два и обчелся, А пехотных полков только рядом с Селябой парочка имеется. Мог бы и распорядиться. Уважить старика. Прислать солдатиков да приказать окрестности прочесать. Мне бы очень хотелось знать, перестав обращать внимание на ворчание деда, я обратился к Златоустову. О чем вы беседовали с князем Снежиным? Как вы, думаю, уже поняли, господин коронный дознатчик погиб при загадочных обстоятельствах, не успев ни с кем поделиться важной информацией, вследствие чего я ее вынужден восстанавливать буквально по крупицам, и ваша помощь будет для нашего расследования неоспоримо, очень ценной. Черт. Общаясь с этой дворянской братьей, чувствую, что скоро и сам буду изъясняться, столь же велеречиво и витиевато. Что поделать? По-другому они меня и не поймут, да и воспринимать серьезно не станут. О том, что прячется он здесь, не дав зятю у рта раскрыть, вновь встрял старый граф. О том и поведал. Спасается, мол, от смутьянов злокозненных. Я о том и канцлеру писал, будь он неладен, и Евсея Агаповича дотоль неоднократно упреждал, что челядь свою надобно к делу ратному приобщать, дабы завсегда иметь возможность всем миром отпор супостату дать. Так нет, тюха-матюха, распустил мерзавцев!» Граф с укором глянул на зятя, который, пристыженно потупившись, разглядывал носки собственных туфель. «Вот он ко мне как прижало и пожаловал за спасением. Хорошо, хоть Аксинью Андроновну без ущерба доставить сумел». «А, вот и она, кстати», — отреагировал Рощин, обернувшись на приближающийся торопливый перестук дамских каблучков. «Ты ж зачем, душа моя, спуститься изволила? А ну как, опасность какая?» «Да какая же опасность, батюшка? Вы сколько уже беседы ведете? Да все, как я слышу, полюбовно». Словно внезапно налетевший ураган, стремительно появившаяся в комнате румяная блондинка обладала симпатичным кукольным личиком и вполне стройной фигуркой, а еще была как минимум лет на 10-15 моложе своего супруга. Судя по всему, и характер имела куда более боевой и решительный. Не удивлюсь, если мужем она вертела, как хотела, не раз заставляя его пожалеть о когда-то сделанном выборе. А может и нет. Ну, по крайней мере, сейчас бедняга взирал на свою половинку с трепетом нашкодившего первоклассника, пойманного учителем на месте преступления. Однако девушка пребывала в благостном расположении духа и после взаимных лобызаний с родителем даже позволила мужу также поцеловать ее, милостиво подставив розовую щечку. После чего, поправив светлый вьющийся локон, выбившийся из затейливой прически, попросила чуть воспрянувшего духом барона. «Представь меня гостям, Евсеюшка». В полной мере удовлетворить желание супруги Златоустов не смог, поскольку и сам познакомиться успел лишь со мной. Так что пришлось выручать мужика и самостоятельно представлять кокетливо улыбающейся дамочке своих спутников. «Очень рада гостям из столицы», — произнесла баронесса и присела в глубоком реверансе, стрельнув меня из-под лобья радостно игривым взглядом. «Точно-точно, Селяба же, получается, столица герцогства, я даже и не думал об этом. А то в нашей глуши ни новостей, ни развлечений. Вот от разбойников нападения ожидаем, и то за счастье почитаем. Все какое-никакое разнообразие». «Тоже мне глушь, от города рукой подать». «Что ты такое говоришь, душа моя?» — развел руками граф Рощин. «Сию напасть не следует воспринимать как развлечение». «Полно вам, батюшка», — несколько жеманно взмахнула ручкой девушка. «Вы же и сами, чего уж греха таить. Рады радешеньки, что появилась возможность баталию завязать». «Уела старика, уела», — усмехнувшись, кивнул граф. «Однако, душа моя, нам с господами нужно обсудить серьезные дела. Тебя же я хочу просить озаботиться вечерней трапезой и размещением гостей. Уж распорядись, сделай милость». «Вас-то, господа!» — старик повернулся ко мне. «Я до утра никуда не отпущу. Даже и не возражайте. Не делай это в путь, столь припозднившись пускаться. Сами сказать изволили, что дорога не ахти, и злодеи опять же поджидать могут. Я уши и тарантас ваш механический приказал на задний двор на ночь откатить». «Хорошо, я распоряжусь, батюшка». Девушка одарила меня немного опечаленным взглядом и с явной неохотой покинула наше общество. Мне показалось, или в ее взгляде действительно промелькнула заинтересованность моей иномирской персоной? «А вы садитесь, милостивый государь, садитесь», — кивнул мне граф. «Да и мы с тобой, Евсей Агапович, давай-ка присядем. Разговор-то не шуточный». Он уселся на один из свободных стульев и махнул рукой своему зятю, чтобы тот не торчал столбом посреди комнаты. Я же вернулся к Корку, чтобы закончить перевязку, а заодно и возобновил допрос барона. «Что же это за злодеи такие, которые поджидать могут и от которых вам пришлось спасаться? Вы с ними знакомы или, может быть, хорошенько рассмотрели этих граждан?» «Со злодеями не знаком». Наконец-то барон соизволил ответить, не дожидаясь вмешательства тестя. «Но началось все с визита в мое имение баронов Кыштымова и Сыростанова. Эти господа поведали мне о настроениях, гуляющих среди поместной знати. Якобы зреет недовольство политикой герцога Селябского, способной нанести урон и разорение землям помещиков». «Да, да, да», — не удержавшись, вклинился граф. «Далеко не все рады бурной деятельности герцога. Мне тоже не по нраву, что наш юный и не в меру энергичный правитель жаждет наплодить каких-то изрядно коптящих монстров, да еще и изрезать пахотные земли какими-то железными дорогами. Да, не по нраву. Но бунтовать? Как можно? А ведь уже вроде как создан союз, призванный спасти свободолюбивые баронства от тирании герцога Селябского. Представляете? И опирается этот союз заговорщиков на помощь влиятельных лиц из сопредельного государства, которое готово взять под свою опеку отделившееся от герцогства удела». «То есть, — решил уточнить я, — речь идет о заговоре сепаратистов, к которому вам предложили примкнуть?» «Только Евсею Агаповичу, — замотал головой граф, — мои земли не входят в сферу интересов этих смутьянов». «Вот как?» — удивился я. «Тогда почему же вы так опасаетесь нападения?» «Так они же Евсейку в известность поставили о задумках своих, прибавку в землях сулили, коли согласится к союзу их поганому примкнуть. А ежели нет, так напротив, подмять грозились под себя да иных зачинщиков, да для убедительности назвали еще кого из рядов своих». «И кого же?» — не стал я скрывать своего интереса. «Барона Кусинова», — стал загибать пальцы на руке Евсей Агапович, «барона Злоказова, Бердяушева, Садкина, Бакалова, князей Озерского и Нургушева еще называли». «Понятно», — кивнул я. «Надо бы уже начинать записи вести, а то я так скоро во всех этих фамилиях путаться начну. Сможете мне предоставить список всех названных членов преступного союза?» «Конечно», — кивнул барон. «А вы, я так понимаю, участвовать в заговоре отказались?» Я наконец-то закончил возиться с повязкой и повернулся к барону. «Отказался», — Евсей Агапович нахмурился. «Со всей решительностью заявил, что не намерен идти против прогресса и законного правителя. А на вторую ночь кто-то подпалил усадьбу и застрелил конюха со сторожем. Пожар-то затушили, но мы поутру с Аксиньей Андроновной, не дожидаясь еще каких нападок, собрались по добру по здорову и к Андрону Ларионовичу направились». «Сбежали, значит», — подытожил я и подумал, что прозвучало это слишком уж укоризненно, решил сгладить. Ну и правильно, зато живы. А почему вы решили, что ваши посетители связаны с ночным нападением? Может, это просто грабители? Грабители скотину бы увели. Эти просто вместе с хлебом пожгли, печально вздохнул барон. Ну да, ну да, покивал я. Не подумал, простите. Да к тому же супостаты и сюда уже являлись, заявил граф Рощин. Мы ж неспроста оборону держать затеяли. Все те же господа? Решил я уточнить и напряг память. Кыштымов и Сыростанов? Не было там таких господ, замотал граф седой головой. Из безродных молодец заявился. Не один, конечно. С ним еще несколько мордоворотов было, но те поодаль стояли, беседы не касаясь. Сам говорун наглый ни фамилии, ни имени не назвал, но сказал, что представляет интересы союза. Украшения на нем такого не было. Вытащил я из кармана луницкий значок. Нет? Хорошо. И что хотел этот представитель? Имел намерение Евсея Агаповича повидать, кивнул граф на зятя. К себе на переговоры его требовал. И мне. Шельмец грозился. Мол, усадьбу тоже спалит, коли мы ему противиться будем. Да только я его слушать не стал. Погнал мерзавца со компанией к бесам. Вот с той поры и живем, словно в осаде. Всех своих людишек к обороне приставил. И вассальные бароны мои кое-кого в помощь прислали, чтобы ни с одной стороны супостаты подобраться возможности не имели. Что ж, прихлопнул я по коленям ладонями. Картина, в общем-то, ясна. Хотелось бы только еще уточнить, когда эти голубчики сюда приходили? На следующий день после визита князя Снежина. То есть, получается, князь не знал, что заговорщики и здесь отыскали вашего зятя? Не знал, кивнул Рощин. Но предупредил, что вероятность такая имеется. А когда я сказал этому наглому представителю союза предателей, что князь Снежин уже наверняка проведал об их коварных планах, тот мерзавец заявил, что и на князя управа найдется. Якобы и его земли поделят между собой те, кто борется за независимость. Да уж, вздохнул я тяжело. Похоже, управу они на князя нашли. «Господа, к нам снова пожаловала баронесса в сопровождении нескольких слуг. Прошу простить, что прерываю вашу беседу». «Ничего, ничего», — улыбнулся я ей несколько печально. «Как бы и мне судьбу князя не разделить. Заговорщики-то уж больно скоры на расправу». «Мы практически все успели обсудить». «Прекрасно», — обрадовалась Аксинья Андроновна. «Сейчас слуги накроют на стол и прибавят света. А то сидите тут в полумраке, будто сами какие злокозненные затейники». Она хитро подмигнула мне, улыбаясь. Глаза ее блеснули в отсвете пламени свечей, и мне вновь показалось, что дамочка шлет мне невербальные знаки, демонстрируя интимный интерес. Хотелось надеяться, что я ошибаюсь, и все это результат моей мнительности, сильно уж развившийся в последнее время. Ну так было с чего. Не хотелось бы и тут в интрижку вляпаться. Не хватало еще замутить адюльтер в присутствии супруга. Сам-то он, может, и рохля малохольный, но неприятности с его тестем мне всяко не нужны. Граф-то мужик нормальный. С таким нужно дружить, а не враждовать. Пока я размышлял, несколько слуг споро натащили всякой снеди, расставив на столе множество блюд. А еще один дюжий молодец принялся усердно накручивать рукоять какой-то загогулины, торчащей прямо из стены. Оказалось, где-то за перегородкой находится динамо-машина с пружинным заводом. Парень ручку всего пару минут покрутил и потом за рычажок какой-то потянул и в сторонку отошел. А разгоревшаяся под потолком электролампа еще минут 15 дарила нам свет, пока мы трапезничали с хозяевами. Затем начала постепенно тускнеть, и слуге пришлось вновь приниматься за работу. Так и накручивал рукоять периодически все то время, что мы заседали за столом. После плотного и сытного ужина мне и моим спутникам предложили пройти на второй этаж гостевого крыла особняка, дабы приготовиться ко сну. Ротмистр соизволил согласиться, а мне что-то спать совсем не хотелось, и я решил еще немного посидеть в гостиной. Тем более слуги затопили большой камин, возле которого, как мне показалось, самое то будет посидеть, да поразмышлять над всей собранной информацией. Митяна, естественно, сказал, что составит мне компанию и тихо посидит в сторонке. Охранничек хренов. А вот граф, проводив ласковым взглядом попрощавшуюся с нами баронессу и слегка скривившись вслед утопавшему за ней Евсею Агаповичу, вооружился графинчиком с ароматным коньяком, парой пузатых хрустальных бокалов и подсел ко мне. Как не хотелось бы мне отфутболить отставного полковника, пришлось смириться с его обществом и непреодолимым желанием поболтать со столичным гостем, то бишь со мной. Это он, слава богу, не знал, что я чужак, случайно попавший сюда из иномирья. Иначе рубь за сто пришлось бы мне отвечать на кучу вопросов. А так лишь неспешно потягивал предложенный ароматный и весьма недурственный коньячок, кивал, да периодически поддакивал, делая вид, что слушаю старика, а на самом деле думал о своем. «Вот ведь имею замечательных баронов в Ассалитете», — тихонько сетовал Рощин, — «что Ужев, что Ключев с Ясауловым, красавцы, богатыри, да все уж давно семьями обзаведенные. Пришлось выдавать принцессу мою за черти кого, за рохлю, за тюху-матюху никчемного. И вот что мне теперь делать?» Я пожал плечами. «Не имел я желания советы графу давать. Тут самому бы в своих делах разобраться. Все произнесенные здесь фамилии были мне хорошо знакомы, и названные бароном, и вот сейчас от графа услышанные, но не потому, что я успел ознакомиться с дворянским списком герцогства, и не потому, что пересекался где-то с этими господами ранее, не имел счастья. Зато все эти фамилии наконец-то увязались у меня с названиями населенных пунктов родной Челябинской области. А это значило, что все местные господа имели фамилии, соответствующие городам и селам, которыми владели. И значит, я могу, в принципе, представить, где кто имеет родовое имение. Ведь частенько, катаясь медпредом по области, имел возможность неплохо изучить географию родного края. Теперь ко мне пришло осознание того факта, что практически все знатные господа, участвующие в заговоре, являлись обитателями западной части области, прилегающей к Уральским горам и этаким аппендиксом, выдающейся в сторону соседних Уфимской и Пермской областей. Что это мне давало? Пока разве что приблизительное представление о масштабах заговора, понимание того, какая территория может отколоться от герцогства, если у мятежников все получится. И пока, если припомнить все услышанные фамилии, выходило, что аппетиты сепаратистов распространяются на территорию, ограниченную с востока несколькими городами, лежащими почти на одной линии. Снежинск, Озерск, Кыштым, Карабаш и Златоуст. Хотя, если линию с севера на юг более прямо проводить, то проходит она внизу скорее через Миас, а не Златоуст. Значит ли это, что над графом Миасовым тоже нависла опасность? Заявлялись ли к нему заговорщики? Или побоялись, раз он занимает такую высокую должность в правоохранительных органах? А князь Снежин успел ли посвятить своего начальника в результаты расследования? Похоже, необходимо было срочно озаботиться и предупредить графа Миасова о заговоре. «Простите, Андрон Ларионович», — перебил я тихое кудахтанье старика, — «могу ли я воспользоваться вашей переговорной? Хотелось бы срочно отправить начальству сообщение». «Не выйдет, голубчик». «Увы», — развел руками граф, — «не получится у вас депешу отослать. Связь уж 2 дня как неисправна».